клиентов, и по отраслям, и по регионам. Посмотрели, как можно сосчитать прибыльность и выбрать оптимального посредника. Мы с вами увидели две методики прогнозирования продаж, которые позволяют качественно, с минимальной погрешностью, спрогнозировать вашу бытовую деятельность. А также посмотрели методы оценки, эффективности и контроля посредников. Уважаемые коллеги, желаю вам оптимальных каналов, успешных продаж, больших оборотов, а самое главное, желаемой прибыли. Успехов вам! Всего доброго! До свидания!